Глава 12. Мокрая холодная одежда прилипла к телу. Я продрогла до костей, и даже теплое одеяло, в которое меня укутали, не спасало. Легкие разрывало от ледяной воды, которой я вдоволь нахлебалась. Холод сжимал внутренности и не давал согреться. «Поспешим в замок!» Герцог выпустил из объятий Оливию, она едва дышала. «Подготовьте горячие напитки, разожгите камин в большой гостевой комнате, принесите туда еще одну кровать!» Приказания герцога исполнялись незамедлительно. Слуги спешили выполнять его распоряжение, чтобы не вызвать гнев герцога. «Густав, ты послал за лекарем?» — как мне показалось, нервно спросил герцог. «Конечно, ваше сиятельство», — невозмутимо ответил дворецкий. «Бойко отправился, уж он-то заставит доктора прибыть в замок незамедлительно». Герцог уверенно распоряжался, стремясь создать для нас с Оливией комфортные условия, чтобы помочь нам справиться с пережитым ужасом. «Как вы себя чувствуете, Амелия?» Наклонясь ко мне, тихо произнес герцог. Он с тревогой ощупывал меня глазами, стремясь выяснить, насколько серьезны мои травмы. «Он что, беспокоится обо мне?» «Не может этого быть. Просто воспаленное воображение после купания в ледяной воде». Я все еще шокированная попыталась ответить, но слова застряли в горле. Смогла лишь кивнуть, и глаза невольно вновь наполнились слезами. Только это были слезы благодарности за спасение. С трудом можно было поверить, что сам темный маг спас нас. Я не знала, как отблагодарить его. Герцог сам нес Оливию в замок. Он старался не упускать меня из вида. Я же, поддерживаемая Густавом, плелась рядом с ним. Когда мы вошли в теплый зал замка, где искрился огонь в камине, герцог хозяйским взглядом окинул зал и удовлетворенно кивнул. Холодный воздух уступил место уюту, и я расслабилась, усевшись на пол возле камина. «Ваше сиятельство, большую гостевую комнату еще не успели подготовить», склонил голову дворецкий, выслушивая слугу, что-то прошептавшего ему на ухо. «Думаю, что до приезда доктора мы успеем». «Помогите пане Амелии переодеться, Густав». Герцог строго посмотрел на дворецкого, а я испугалась, что помогать мне будет сам Густав. Вздрогнув, я бросила украдкой опасливый взгляд на невозмутимого дворецкого. «Я распоряжусь, ваша светлость, и пришлю служанку с сухой одеждой для пани Оливии». Откланившись, Густав вышел, а я облегченно вздохнула. Герцог никак не мог расстаться с племянницей. Он нервно расхаживал с ней на руках, взад и вперед. «Ваша светлость, умоляю, остановитесь, у меня уже в глазах рябит», — попросила я. «Вам не понять этого, Амелия», — через силу улыбнулся герцог. «Я едва не потерял самого дорогого человека на свете. Кроме Оливии у меня никого нет». Ни время и ни место сейчас было напоминать ему, как он вел себя с девочкой, полностью игнорируя ее. Даже слуги решили, что им позволено не обращать внимания на племянницу хозяина. «Оливия, правда, ваша племянница?» — решилась я задать мучивший меня вопрос. «А это может как-то повлиять на ваше отношение к ней?» — тревожно спросил герцог. Я немного растерялась, не ожидая от него такой реакции. «С чего бы это мне менять к ней отношения? Оливия — милая, умная девочка и заслуживает любви, независимо от социального положения. Мне все равно, родня она вам или просто воспитанница». Мне показалось, что герцог облегченно вздохнул. «Оливия — моя родная племянница, дочь моей сестры», — доверительным тоном сказал он. «Я не знала, что у вас есть сестра», — сболтнула я лишнего и покраснела, и, не найдя ничего лучшего, добавила. «Да я и о вас ничего не знала». «А мне казалось, что вы спешили ко мне в замок», — напомнил обстоятельства нашей встречи герцог. Слегка покраснев, я робко улыбнулась. «Да, наша первая встреча была незабываема. Во всяком случае для меня», — пробормотала я, но, кажется, герцог услышал. «Зачем вы спешили ко мне, Амелия?» — огорошил меня вопросом герцог. Рано или поздно он должен был спросить, но я все равно оказалась не готова поделиться с ним обстоятельствами, приведшими меня под копыта его лошадей. «Паня Амелия, камин в вашей комнате уже разгорелся, а платье готово». Очень кстати появилась служанка, и я с облегчением поспешила за ней. Меня провожал задумчивым взглядом герцог. Служанка распахнула передо мной двери, и я постаралась с достоинством выйти, хотя больше всего хотелось свернуться калачиком перед камином и заснуть. Таща за собой новое теплое одеяло, я поднималась по лестнице на третий этаж, шатаясь от усталости и пережитого потрясения. Это этаж еще не для прислуги, но уже и не для господ, что-то среднее. Здесь комнаты дворецкого, экономки, старшей служанки, повара и гувернантки. «Паня Амелия, я принесла вам подогретое вино с медом и травами, чтобы разогреть внутренности», — щебетала служанка, всем своим видом доказывая полезность. «Благодарю», — проговорила я, отмечая, что слова с каждым разом мне даются все сложнее. «Я помогу вам переодеться, а потом спустимся на второй этаж», в большую гостевую комнату. Туда же я пока перенесу ваши вещи, думаю, что чистая одежда еще понадобится. Каждая ступенька давалась мне с трудом. Я словно не по лестнице поднималась, а по отвесной скале. Руки и ноги налились свинцом, а в голове шумело. Последствия невольного купания в озере давали о себе знать. Служанка еще что-то говорила о том, что я должна сделать, потом, что она должна сделать. Ее голос становился все дальше и дальше, а лестница все ближе.